Новый папа. Первые месяцы 1922 года оказались чрезвычайно важны для десятков миллионов католиков. Смерть папы и избрание другого. Бенедикт XV принял папский престол в том же самом месяце, когда началась Первая мировая война, и чудовищный конфликт, который он однажды назвал самоубийством цивилизованной Европы, определил его правление. В последний год на престоле папу больше всего заботило, что католиков все чаще преследуют по всему миру, особенно в Советской России. В начале января 1922 года Бенедикт заболел пневмонией. Состояние его быстро ухудшалось, и в конце концов он умер 22 января. Конклав, призванный избрать следующего папу, собрался 2 февраля. Предстоящее решение было непростым. Кардиналы разделились на два лагеря. Консерваторы поддерживали испанца Рафаэля Мэри дель Валя, а более либерально настроенные кардиналы Пьетро Гаспари, который при Бенедикте занимал пост государственного секретаря Ватикана. 2 тура, 4 дня, и ни одному кандидату не достались необходимые 2/3 голосов. В качестве компромисса предложили 3-го кандидата, Акилле Ратти, архиепископа Миланского, которого это шокировало, он всего полгода как стал кардиналом. На 5-й день выборов, однако, он получил 38 голосов, достаточно для того, чтобы взойти на папский престол. Небольшой делегацией кардиналы подошли к нему и спросили, согласен ли он взять на себя ответственность. Ратти ответил, по-прежнему не проявляя энтузиазма. «Нельзя противиться воле Божьей. Поскольку это воля Божья, я должен подчиниться ей». Это все, что он мог сказать, но большего было и не надо. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы повалил белый дым. Это означало, что конклав пришел к единому мнению. Ратти избрали новым папой под именем Пий XI.